Запускаем новую жизнь. Обратный отсчет. 10. Четко определите область или области, в которых вам хочется измениться. 9. Твердо решите не пытаться и не пробовать, а стать новой личностью. 8. Определите свою породу, тип личности, со всеми присущими ей сильными и слабыми чертами характера. 7. Осознайте сильные и слабые стороны своего характера, присущие вам в силу порядка рождения. 6. Выявите 3 своих самых ранних детских воспоминания и оцените, что они говорят о вас и вашей внутренней логике. 5. Уличите себя в самообманах и откажитесь впредь им верить. 4. Определите свой основной язык любви и языки любви ваших родных и близких. 3. Решите, что и как вам нужно изменить в своих поступках и поведении по отношению к родным и близким, и приступайте к исполнению. 2. Решите, что и как вам нужно изменить у себя на работе, и приступайте. 1. Прервитесь и отдохните уже. Поспешишь — людей насмешишь. Утро вечера мудренее.